Глава 6. Дан. Дурея от желания немедленно трахнуть Виолу, я дергаю вниз ее обтягивающие джинсики. Девчонка качнулась и упала. Еле успел подхватить ее на руки. Придуряется, точно я вам говорю. Но кожа... Блядь, чего она такая горячая? Будто на солнце перегрелась. Но на улице зима, солнце не показывается уже пару недель. Макс, у нас есть чем измерить температуру? Ща гляну. Братишка приносит бесконтактный градусник, который при направлении в сторону Ви загорается красным. У нее жар. Ну, пиздец, потрахались, чё. «Ну что ты с ней возишься?» — раздраженно спрашивает Макс, который, как и я, был настроен на развратные игры, а получил девочку кисель. «Херово ей! Чё, не видишь? Давай в кровать уложим Лучика. На диване ей будет неудобно». Поднимаю девчонку и на руках несу в постель. Легкая. Она вообще жрет хоть иногда. Раздеваю ее до нижнего белья, и она вяло сопротивляется. «Не надо», — отталкивает мои руки. «Да не буду я тебя трахать. Просто раздену и накрою одеялом». «Правда», — переспрашивает сухими губами. «Кривда. В ветровке зимой шастать совсем поехавшая, да?» «Так получилось». Смотрит виновато и часто-часто моргает. Качаю головой и ухожу за таблеткой аспирина. «И что нам с ней делать в таком состоянии?» Злится братец. «Как что? Лечить? Врача надо вызвать. Мы ее для этого сюда привезли, да?» Похоже, ему, как и мне, не терпится поиграться с нашей новой игрушкой. А еще он меня обскакал, первым залез к ней в трусики. Значит, моя очередь знакомиться с киской Ви. И вообще не понимаю, предъяв Макса. Сегодня болеет, завтра выздоровеет. Какая разница, когда мы ее трахнем? Один день ничего не меняет. Разумеется, сделаем это, когда Виола придет в норму. Приставать к полутрупу меня не втыкает. «А что ты предлагаешь?» — интересуюсь у брата. «Ты как хочешь, а я поехал». Вперед, показываю ребром ладони на дверь. «Девчонка мне достанется». Шарю в аптечке, нахожу упаковку жаропонижающего, прихватываю стакан воды и несу все это Лучику. «Эй, выпей!» Приподнимаю ее голову и заталкиваю в рот таблетку. «Вот это тебя расколбасило!» «Спать хочу!» — жалуется Виола. «Поспи!» Девочка послушно закрывает глазки. Входная дверь громко хлопает, брат свалил. «Ну и отлично!» Подлечу красотку, и ух, что я тогда с ней сделаю! Первый ее оприходую. Мы вообще-то так не поступали ни разу, но случай с Ви особый. Зря она ментов вызвала. Костян теперь находится у ментов под колпаком. Весь товар мы скинули на него. У него батя шишка, отмажут. А нам с братом такие залеты не нужны. Отец пиздов наваляет и отправит куда-нибудь подальше с глаз долой. В какую-нибудь деревню бизнес открывать с нуля. Знаю я его. Раздеваюсь до трусов, ложусь рядом с девчонкой на кровать и включаю телек. Жар начал спадать, и Виола принялась ворочаться. Скинула с себя одеяло и светит голым бедром. Бля, какая же она аппетитная. Стащить бы с нее этот нелепый кусок красных кружев и воткнуться в сочную горячую щель. Смотрю какой-то фильм и не могу сосредоточиться на сюжете. Полуголая Ви приковывает к себе взгляд. И чего она такая неумелая? Наверное, нормального парня никогда не было. Встречалась с каким-нибудь хлюпиком, который раз-два качнется и финиш. Я когда в коридоре ее встретил, сразу заметил новое симпатичное лицо в нашей компании. И откуда она только взялась на закрытой вечеринке? Испугалась маленькой потасовки и вызвала легавых. Зря. Очень зря. Нам придется возвращать все бабки продавцу. Это нужно просить в долг у отца, унижаться, что-то ему обещать. Так что пусть Лучкина возмещает моральный ущерб. Как следует поработает, и я ее отпущу. Но если в скором времени брат вернется, вряд ли ей удастся легко уйти. Я же вижу, что Макс заинтересован в Лучике. Не хотелось бы делить с ним милашку. Мне самому мало. Виола мечется по постели во сне. «Уйди! Ненавижу тебя! Ты мне не мать!» произносит четко. «Уф, похоже, у нашей девочки проблемы с мачехой. Вот почему ей некуда идти». «Виола, проснись!» Шлепаю ее по попке, и она открывает глаза. Смотрит на меня, постепенно узнавая, а потом смущенно закутывается в одеяло. «Тебе лучше?» Залезаю к ней под теплый бочок. «Да, но... А где твой брат?» «Макс уехал по делам. Хочешь чего-нибудь? Например, чаю?» Провожу пальцами по ложбинке между полных грудей. «Воды», — просит она. Даю ей напиться и кладу руку на бедро. Какая уже у нее бархатная кожа. В трусах уже такой внушительный стояк, что резинка на них сейчас лопнет. Хочу ее пиздец как. Умом понимаю, что она же не совсем здорова, но ничего поделать с собой не могу. Запускаю руку в ее трусы и ловлю возмущенный вскрик. «Эй!» Присасываюсь к ее пульсирующей артерии на шее и медленно ласкаю клитор. Ви тяжело дышит и пытается сопротивляться, но я тоже умею быть настойчивым. Следующий ее оргазм будет мой. «Дан!» — выдыхает мое имя. «Пожалуйста, зачем вы меня мучаете?» «Разве? По-твоему, доставить девушке удовольствие — это мучение?» «Вы оба! Я так не могу!» «Я один, Ви. Покорись мне!» Ее маленькая дырочка пропускает один указательный палец. Виола всхлипывает и хватается обеими руками за мое запястье и сжимает бедра, не позволяя просунуть внутрь еще два пальца. «Ну что такое? Вроде бы возбудилась, а все равно не дается, что-то ее терзает». «Я еще никогда...» «Что никогда?» «Не делала этого». «Не трахалась? Да ты шутишь?» «Нет», — отрицательно качает головой. «Ну и дела. Девочка-девственница. А мы тут пугаем ее двойным напором, как два недоумка. Черт, нежданчик. Может, врет, чтобы я отъебался от нее? Так я могу проверить. И если окажется, что она не целка, вообще-то ей веры нет. А стояк по-прежнему продолжает рвать трусы. Надо с этим что-то делать. Подрочишь мне хотя бы? Пусть снимет напряжение, а потом я подумаю холодной головой, что с этой целочкой делать. Сейчас горячая голова подсказывает мне, что ее надо немедленно трахнуть. Спускаю трусы и кладу ее руку на член. Она обхватывает его неумело и замирает. «Сожми немного пальцы и двигай рукой». Ви покорно выполняет задание. Ей уже приходилось играть с ним в машине. Но в этот раз придется довести дело до логического конца. А Макс, конечно, бессердечный эгоист. Свалил куда-то. Пусть-пусть, мне больше достанется. Достаю из лифчика сиськи и жамкаю их. Сиськи очень хороши. И я на них кончу сейчас. Становлюсь перед лежащей девчонкой на колени и перехватываю ствол своей рукой. Направляю головку на высокие вершины с торчащими сосками и бурно кончаю. Выдыхаю, сдаивая на нее последние капли. Ви смотрит на залитую грудь круглыми глазами. «Красиво, ничего не скажешь». В этот момент хлопает входная дверь. Братец вернулся. Вовремя, однако.